Мир кожи в Коломне. До перестройки инженер системы техник Коптева и не помышляла о коже. В Коломну в конце 70-х распределили ее мужа, молодого специалиста. А решение квартирного вопроса привело саму Ирину Наумовну в НИИ мелиорации и технологии полива. НИИ был в 12 километрах от общежития, где жили, зато квартиру дали быстро. Судьба решительно изменилась в 1987 году, когда родился младший сын Коптевых, а старший пошел в школу. «Я поехала на рижский рынок что-то малышу купить, а там мужчина продавал сумки. Разговорились, оказалось, сумки шьет его жена дома. Я поговорила с подругой. Сумки классные, а это же небольшие вложения. Купить что-то тогда было практически невозможно. И вдруг мы узнали, что в Балашихинском магазине уцененных товаров продается лоскут. Вставали в 3 ночи, ехали на 3 электричках к открытию за этими тряпочками. Наш начальный капитал, ее зарплата 100 рублей и моя 100. Краили все это на полу, нашили сумок, зарегистрировались, раздали сумки по комиссионным, через неделю их уже не было. Прибыль оказалась довольно приличной, но постепенно таких сумок становилось все больше, бизнес стал убыточным, и мы его закрыли. Чтобы сидеть с детьми, Коптева нашла работу в проектном НИИ на первом этаже своего же дома, но вскоре решила, что дети важнее строительных проектов, и ушла в швейный кооператив. Шила юбки, брюки, опять же дома. «Одна швея как-то мне сказала, кожу продают натуральную, тебе не нужна?» «Говорю, а ты мне не сошьешь пальто?» «Да ты сама шьешь хорошо, а я знаю человека, который продает машинки для пошива кожи, БУ, очень дешево». «Я не умею, а я научу». На 1000 рублей, подаренные родителями на покупку мебели, купила кожу и машинку. Когда я пришла к друзьям в шитом лично кожаном пальто, никто не поверил, что я сама шила. Фирмы стали предлагать кожу, начала шить. С 7 вечера до 5 утра днем с детьми сидела. Кому только не шила эти кожаные куртки, очень хотелось выжить. Тогда-то Коптевы и предложили в качестве наемного директора возглавить цех фурнитурного завода. Прежний директор проворовался и сел. Учредители решили с мужчинами больше не связываться. В наследство досталось пустующее помещение с новыми станками, нераспроданными сумками и скучающими рабочими. Машинки новые, их успели за копейки получить еще до развала Союза. И огромный запас кожзаменителей из Германии, тоже с тех времен. Думаю, ну сколько можно шить по ночам?